Кумиры Артема Каменистова. Стикс. Михаил Дорохов. Дорога в рай. Читает Дмитрий Седаш. Глава первая. Роковой рейс. У каждого рано или поздно случается такой телефонный звонок, который делит жизнь на периоды до и после. Естественно, его не ждут. А некоторые и не осознают, что после него начинается совсем новый этап жизненного пути. Вот и Максим не мог себе представить, что мимолетная просьба станет началом смертельного приключения. Мобильник назойливо зажужжал, выдавая пронзительную трель и стараясь скатиться со стола от вибрации. Ивернев разлепил глаза и с ощущением непреодолимой тяжести в руках стал лихорадочно шарить по журнальному столику в поисках орущей трубки. Нашел. Нажал кнопку приема вызова. Да. Свой голос Максу показался севшим и надсадным. Посмотрев на часы, он мгновенно понял, что проспал. Он широко раскрыл глаза, потягиваясь в кровати и стараясь придать своей речи более бодрый оттенок. «Слушаю». «Максим, ты чего, проспал?» На том конце провода послышался взволнованный голос дяди Бори, давнего соседа Ивернева, который еще помнил Максима маленьким. «Нет, Борсяныч, ну, точнее, немножко, но уже одеваюсь и выхожу». Без стеснения приврал Максим, садясь на кровати и потирая занемевшую от неудобной подушки шею. Вот любит же Карина на 10 перинах почивать, а ему привычнее что-то более практичное и простое. Но тут уж выбирать не приходится. Не у себя же дома ночует. А раз позвали, будь добр не выпендриваться. «Максим, только не опаздывай туда, ради бога! В прошлый раз я на 10 минут задержался. Так двое охламонов успели в лес свинтить, покурить. Чуть не спалили весь старожатинский массив к чертям собачьим». «Ого!» — неопределенно выдал Ивернев, вспоминая большой лес в 20 километрах от города. «Вот тебе и ого! Они ж там все на учете стоят поголовно. Оставишь ненадолго без присмотра, все, пиши пропало». «Да понял я, понял, Борис Саныч, не опоздаю, не бойтесь». Молодцевато успокоил старичка Максим, щурясь на часы и начиная понемногу нервничать. «Хорошо, ты все помнишь, да? Ключи от газели у Митрофанова получишь. Он сегодня сторожем, я его предупредил о тебе. А я поеду за дочкой тогда. Спасибо еще раз, Максим, выручил старика». «Да было бы за что, дядь Борь. Кто там хоть, мальчик или девочка? А то я как-то не спросил у вас. Раз только и виделись, как вернулся с командировки». «Деваху родила, ага. Здоровая. 3900 почти». «Ого». «Да там и батя не маленький у нее. Зятя бог здоровьем не обидел. Мозгами только обделил паршивца. Но тут уж ничего не попишешь». «Бывает». Только и осталось согласиться Иверневу, влезавшему в футболку поочередно то одной, то другой рукой и перекладывавшему телефон от уха к уху. «Все, Максим, давай, удачи там тебе. Построже с этими хитрюганами. Им палец в рот не клади, голову откусят. Доедешь обратно до детдома, ключи от машины отдашь, все тому же Митрофанову. Да идите ему же, он их обратно определит, куда надо. С меня причитается». «Разберемся, Борис Саныч, не переживайте». «Ну, все, Максимка, бывай, спасибо». Ивернев отключил телефон и положил его сразу в карман штанов, чтобы не забыть. Встал, быстро влез в штанины и запаковался ремнем. Похудел, надо подразнить Карину. Ходит, ходит к ней, а не толстеет. Непорядок. Максим улыбнулся и наклонился к смуглой щеке, чуть прикрытой спутанными темными локонами. Поцеловал, потом чмокнул в плечо, выглядывающее из-под ночнушки. Карина повернулась на спину, подтягиваясь. Под одеялом угадывалось налитое крепкое тело. У Максима чуть глаз не задергался, ей-богу. Какие тут поездки куда-то, когда прямо перед тобою такое богатство. Руку протяни и утонешь в безумстве. «Все уже. Борис Саныч позвонил. Уходишь?» — донесся сладкий сонный голос. «Да, если все нормально будет. Часа через 3 уже вернусь. Не скучай». «Угу. Сходим сегодня куда?» «Сходим, сходим. Я побежал, а то опаздываю. А ты подумай пока, куда хочешь». «Хорошо». Давай только не поздно. Мне еще кучу тетрадок проверять. Все седьмые классы. Так я же говорю, буду скоро. Сразу тогда и пойдем. Максим поцеловал в подставленные сложенной трубочкой сочные губы и пошел к двери, на ходу проверяя карманы, все ли взял. Ключи свои, ключи от Каринкиной квартиры, мобильный, зажим для денег, сигареты, зажигалка, права. Уже влезая в полуботинки и накидывая ветровку, он услышал, как девушка включила телевизор в спальне. Захлопнул за собой дверь и пошагал во двор. Настроение было приподнятое. Пусть даже часть выходного Максим должен будет потратить на выполнение просьбы Бориса Александровича, это не беда. Поправочка, не своего выходного. У него-то теперь 3 месяца отпуска после вахты на севере. Сегодня воскресенье, а значит, его бывшей однокласснице Карине завтра на работу в школу. Она учительница русского языка и литературы или, как по молодости таких в университете называл Максим, филологиня. Между прочим, подобное обращение почти всем девчонкам филфака нравилось. Ну ведь и правда же, похоже на богиню. Жизнь помотала Ивернева изрядно. В каком-то смысле он был действительно уникальный сангвиник, как его в шутку называла преподавательница психологии в вузе. Он брался абсолютно за все и загорался всем, но также быстро охладевал ко всем увлечениям. Получив параллельно 2 образования, он поработал совсем недолго в школе, пробыл 6 лет в армии, не срослось, хоть и прошел 2 горячие точки. Пусть одной из них и коснулся только вскользь. Так, обеспечение безопасности конвоев. Ивернев нанимался на прииски, рыбачил на траулере в Северном Ледовитом, пытался даже намутить небольшой бизнес с товарищем в автосервисе, но не выгорело. Напарник втайне проворовался и чуть не утянул за собой и Максима. Врагу такого товарища не пожелаешь. В итоге последние 2 года Ивернев охранял на севере землю газодобывающих компаний, катался по периметру на снегоходе с карабином, морозил уши и пописывал анонимные рассказы до повести через сам издат. С Кариной он сошелся в первый же отпуск. Не сказать, что это была любовь или даже серьезное отношение. Просто бывшая одноклассница развелась с мужем, тот зарканил ее на последнем курсе обещаниями вечной любви и далеко идущими перспективами и ничего из своих обещаний не выполнил. В общем, увиделся Ивернев с ней на встрече выпускников. Присмотрелись друг к другу, поговорили и завертелось. Теперь, приезжая на 3 месяца в отпуск в родной город, половину этого времени Максим жил у Карины. Очень уж ему понравились ярко-карие большие глаза девушки и спортивная фигура. Борис Александрович работал водителем и одновременно слесарем при одном из детдомов города. Часть воспитанников младших групп в эту осень побывали в загородном лагере, и теперь нужно было забирать их обратно. Вот и попросил Саныч Максима сделать это за него в связи с прибавлением в семье и выпиской дочери из роддома. Дело хорошее, да и как не помочь другу родителей, пусть тех уже давно нет в живых. Доброе Ивернев старался помнить всегда. Максим докатил до района, в котором находился детдом, на 4-м маршруте автобуса, наблюдая по пути за вялой воскресной жизнью города. Сейчас все горожане толклись в торговых центрах и парках. Вот там был настоящий бедлам и скопление народа. Сетуя на то, что проспал и не успел даже крошки закинуть в желудок с утра, Ивернев углубился во дворы, срезая путь до своей цели. Пройдя мимо недостроенных многоэтажек и словив несколько пристальных взглядов идущих мимо девушек, он приосанился, сам посмотрел в ответ. На внешность ему жаловаться не приходилось. Русый, подтянутый, серые глаза. Налицо не красавчик, но и не орангутанг какой-нибудь завалящий. А вот и искомое здание показалось. Кирпичная старая 4-этажка с большим двором за высокой стеной, грязновато-серые стены, верхние 2 ряда окон пластиковые, а те, что ниже, деревянные. Понятно. Хотели, чтобы с улицы смотрелось более презентабельно при взгляде на верхние этажи. Да вот только через 2 лет часть забора сделали решетчатой, и получилось все зря. За оградой располагался двор с детской площадкой и турниками. Дальше какая-то полоса препятствий, ветхие подсобные помещения и флигельки. Их капитальный ремонт не коснулся. Унылое было зрелище, заставляющее сердце сжаться. Отовсюду тянуло какой-то обветшалостью. Около ворот примостилась будка охранника, внутрь которой можно было заглянуть через отодвигающееся окошечко. Максим постучал по исцарапанной и из-за этого уже непрозрачной заслонке. Она отодвинулась в сторону, и грубый скрипящий голос гаркнул. «Слушаю!» «Ивернев, Максим. Отборь Саныча». Документ есть? Проходи!» Уже проверив паспорт Максима, проскрипел седовласый охранник с брюшком, затянутым в типовую униформу. Прихрамывая, он вышел из будки. Спустя несколько секунд послышался лязг сдвигаемого засова. В воротах из ядрёно-вишнёвого листового профиля открылась калитка, и охранник еще раз крякнул. «Проходи! Особое приглашение надо, что ли?» Максим переступил к перемычку калитки в воротах и оказался во дворе. Гараж он определил сразу, только у одного строения были такие двери, в которые прошел бы микроавтобус. Но все же наглеть Ивернев не стал. Субъект в форме сторожа дерганный, нервный и в летах. С таким лается себе дороже. «Погоди, ключи забыл», — прогудел Митрофанов и скрылся на мгновение в будке, забринчав там связками ключей. Затем сторож вышел, закрыл калитку на засов, подергал зачем-то ворота и заковылял к гаражу, бросив через плечо. «Пойдем!» Вдвоем они открыли железные, в разводах и потеках старые створки. В темноте гаража отблесками солнца мигнули фары белой старой газели. «Держи!» Охранник протянул ключи от авто Иверневу. Максим взял небольшой брелок сигнализации с несколькими ключами из китайского мягкого железа. Видать, замки на газели переставляли не раз. Микроавтобус единожды мигнул габаритами, и Ивернев полез на место водителя, попутно осмотрев салон. Пусто, самые задние сиденья откручены, не иначе как вещи и рюкзаки туда кидать. Вполне обычный старенький трудяга для перевозки людей и их поклажи. Максим прокрутил ключ зажигания, газель вздрогнула и медленно выкатилась, поскрипывая и покряхтывая во двор детдома. Митрофанов закрыл обшарпанные двери гаража и неторопливо направился к воротам. Максим нервно барабанил пальцами по рулевому колесу. Как-никак он может опоздать. А Борь Саныч и по телефону, и в прошлый раз при встрече действительно напряг своими рассказами, на что готовы детдомовцы, если их оставить без присмотра. Понятное дело, что добрая половина этих баек была преувеличением, но тем не менее следовало поторапливаться. Ивернев терпеливо дождался, пока обе створки ворот разъедутся в стороны. Газель выкатилась с территории детдома и, подпрыгнув на лежачем полицейском, нырнула на соседнюю более широкую улицу. Максим снова привыкал к габаритам автомобиля. В принципе, ничего сложного, он и грузовики водил раньше. Но все же следовало двигаться осторожно. Практики кататься на микроавтобусах у него не было уже давно. Осень еще не вступила в полные права, когда походя превращает в слякоть все вокруг. Поэтому дорога была сухая, и микроавтобус бодро добежал по извилистым улочкам до края плотной застройки, а затем выскочил на загородное шоссе. Теперь дело пошло более споро. Максим опустил стекло и, наслаждаясь свежим ветерком, катил еще где-то минут 10, пока не почувствовал странный запах. Тянуло чем-то кисловатым. Отдаленно все эти флюиды идентифицировались как что-то болотное и сырое. По крайней мере, именно такая ассоциация возникла в голове Ивернева. Выброс, что ли, какой? Так вроде и не было заводов с этой стороны города. Неужто дотянуло с другого конца городка? Он у них, конечно, не так, чтобы и большой, но застроен не впритык, из-за чего пролететь быстро за полчаса не удастся. Ветер не сильный, а значит и запах идет от источника, который находится недалеко. Пришлось закрыть окно. Начала быстро собираться какая-то дымка. Газель свернула в посадку и, задребезжав следующей передачей, пошла по разбитому асфальту в сторону детского лагеря. Через 5 минут микроавтобус вкатился в небольшое село и, проскочив его, подъехал к воротам детского лагеря. Решетчатый забор открывал взгляду все цвета желтого и красного. Еще не опавшие листья на деревьях бросались в глаза, из-за чего небольшие домики вожатых и отрядов с первого взгляда были незаметны среди обильной растительности. Вдалеке виднелось подобие стадиона и единственное двухэтажное здание, поделенное на два корпуса — администрации и актовый зал. По дорожкам сновали редкие люди, перетаскивая какой-то скарб, судя по всему, работники и вожатые. Лагерь закрывался на месяц для ремонта. Детдомовцы были в последней смене. Максим дважды нажал на клаксон, просигналив в будке около ворот. Пригляделся — пустая. Из ближнего домика вышел мужичок в униформе охранника, похожей на одежду Митрофанова. Было в его походке что-то развязное и расслабленное. Ивернев грешным делом подумал, что мужик с вечера принял на грудь. Очень уж у него был отсутствующий вид. Охранник подошел к воротам, скользнул взглядом по лицу Ивернева, затем прищурился на номер авто и, наконец, деловито поинтересовался. — А Саныч где? — Дочку из роддома забирает, — коротко ответил Максим, не убирая рук с руля. Не хотелось торчать перед воротами все время. Он посмотрел на механические часы спутник на левой руке. Вроде бы успел, 5 минут опоздания не в счет. Но ценой завтрака. Желудок от этой мысли предательски заурчал. — О, как! Разродилось, значит. Ты, получается, за него? — задал охранник бестолковый вопрос, по-прежнему взирая на Ивернева из-за решетки ворот и даже не думая их открывать. — За него, за него! — нетерпеливо ответил Максим и добавил. — Нужно какие-то документы показать вам? — Спешу. Очень уж хотелось ускорить процесс пропуска, а вот охранник, похоже, тормозил конкретно. Либо у них тут все строго, во что Ивернев откровенно не верил. «Ну да, ну да», — неопределенно протянул охранник и зачем-то произнес. «Я Павел Валерьяныч». «Ага». Он уставился на Максима. Вот же медленный индивид попался. Как будто с утра пил не кофе, а тормозную жидкость, либо не здоровится ему. Вон какой бледный, а щеки при этом красные, как раскаленный металл. Как бы не сердечко шалило. Ивернев внимательно присмотрелся к Валерьянычу, опустил стекло, свесившись на борт газели, поймал блуждающий потерянный взгляд охранника и медленно, с расстановкой проговорил. «Павел Яныч, меня дома ждут. Давай я уже заберу детей и отвезу в детдом. Нужны документы какие? Так ты посмотри и пропускай. Вот список, кого я должен забрать». Максим помахал листком с печатью, который дядя Боря предусмотрительно оставил в машине. В списке было всего 4 фамилии. Остаток смены. Подул ветер, и в нос снова ударил кисловатый запах, который преследовал Ивернева на шоссе. Вот же напасть. Максим даже невольно огляделся по сторонам. Откуда ж так несет? Показалось, что над деревьями тянется какая-то зеленоватая дымка. Может, где что горит? Химикаты какие-то? Дачники или фермеры иногда балуются разными удобрениями. Охранник между тем нерешительно переминался с ноги на ногу и вдруг, резко качнувшись, стартанул к машине. Чудной мужик, ей-богу. Перед решеткой Павел Валерьянович остановился, как вкопанный, будто впервые ее увидел, затем поднял осоловевшие глаза на Максима и нахмурился. На лице его отобразилась такая гримаса, словно охранник совершал невероятное умственное усилие. Руки неуверенно потянулись к заглушке ворот. Максим выдохнул. Створки наконец-то подались в стороны, влекомые собственным весом. Газель рыкнула, дернулась на воткнутой передаче и пошуршала покрышками по дороге в сторону административного корпуса. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, Максим удивленно отметил тот факт, что охранник просто тупо постоял рядом с распахнутыми воротами, а затем развернулся и пошел к себе, так и оставив их нетронутыми. Называется «Заезжай, кто хочешь». Странный он. По пути встретились несколько вожатых, которые повернулись полукругом, провожая задумчивыми взглядами микроавтобус. Ивернев усмехнулся. Похоже, в последний вечер у костра персонал очень неплохо принял на грудь, празднуя скорый отпуск и завершение смены. На небольшой парковке рядом с двухэтажкой центрального здания, где обычно разворачивались автобусы с детьми, был только дворник. Он подметал редкую листву, деревья еще не начали обильно сбрасывать свои наряды, и поэтому весь лагерь пестрел яркими красками. Максим, чтобы не закрывать старичку фронт работ, остановил авто на краю парковки, где уже не было листвы. Высунулся из дверцы и крикнул ему: «Доброе утро! Не подскажете, где тут 12-й отряд можно найти?» Старичок перестал мести и с подозрением уставился на Ивернева. «Детдомовцев, что ли?» «Их, их! энергично закивал Максим. «А ты кто такой будешь?» — пробурчал собеседник. «Заборь Саныча я сегодня. Довести до детдома надо их», — уже в очередной раз за день объяснил Ивернев. «Список с тобой?» — поинтересовался старик. «Со мной, вот». Максим быстро подхватил распечатку и вылез из авто, захлопнув за собой дверь. Похоже, наконец-то попал на дельного собеседника. Он подал список старичку. Тот принял чуть мятый листок, пробежался по нему глазами, вздохнул и проговорил. «Второй домик за актовым залом, не ошибешься. Там все, и вожатая их тоже там. Иди, за Саныча не забудь черкануть. Он должен расписываться, когда забирает детей». «Понял, спасибо», — горячо поблагодарил старичка Ивернев, радуясь, что ему встретился хоть один расторопный человек за этот день. «Все как сонные мухи, да и запах этот химический». Максим, конечно, не был паникером и не трясся за здоровье, но убираться отсюда стоило побыстрее. Нюхать химикаты — то еще удовольствие. И как только еще по шее не дали любителям жечь эту гадость. Рядом же детский лагерь как-никак. Поставив «Газель» на сигнализацию, Максим двинулся в сторону дорожки, огибающей административное здание в той части, над которой красовалась большая красная надпись «Концертный зал». Он прошел по разбитому асфальтному покрытию подъезда к заднему входу, обошел куски прошлогоднего рубероида, валявшиеся бесформенной кучей за теплушкой, типичный задний двор любого учреждения. Как только Ивернев обошел здание, то увидел ряды домиков, расположенных друг от друга на одинаковом расстоянии. Все ярко-желтого цвета, с зеленой крышей, однако в первых двух рядах стояли только крайние дома, а вместо центральных простиралась большая клумба. «Все правильно», — сказал старик. Увидеть второй домик было легко. Максим обошел клумбу, тачки с какой-то полужухлой травой, первый домик, уже закрытый и опечатанный, затем поднялся на крыльцо второго скворечника, как непроизвольно про себя окрестил эти постройки. Он легонько постучал в дверь, и из-за нее послышался мелодичный и очень приятный женский голос. «Сейчас, сейчас». Дверь отворилась, и на пороге возникла немного заспанная молоденькая девушка с симпатичным лицом, белокурая, сероглазая и худенькая. Порывистые и четкие движения выдавали в ней человека тренированного и физически активного. Спортивная юбка до колен бежевого цвета, красная футболка с неглубоким вырезом на пуговицах и эмблемой лагеря, типичная униформа вожатых. «Ой!» — остановилась она в дверях, удивленно взирая из-под больших ресниц на Ивернева, который невольно залюбовался незнакомкой. «Я за детьми», — поспешил прийти ей на помощь Максим. «А, да, просто обычно», — протянула девушка, явно слегка смутившись под открытым и прямым взглядом мужчины. «Я вместо Бориса Александровича. Вот документы. Вы уж извините, что я так, с места в карьер, уже везде с утра объясняю одно и то же», — вымученно улыбнулся Ивернев. При этом он не смог ни посмотреть еще раз на девушку. Ну, что поделать, не удержался. Он еще здоров и молод, подсознание прямо-таки потребовало приглядеться к миловидной вожатой. Девушка заметила этот взгляд и еще больше смутилась, залившись краской. «Да-да, я поняла. Давайте сюда список. Ребята, собирайтесь, быстрее. За вами приехали». Это уже было сказано не Иверневу, а вглубь дома. Там послышалась возня, и из-за боковой двери высунулось прыщавое лицо с совершенно отсутствующим видом, выдав ломающимся голосом. «Что, все? Я уж надеялся, что тут останемся, а не в дурдом наш возвращаться. Андрей!» — возмущенно вскинулась вожатая. «Быстро собирайся и остальных подгони. И где это вы тут планировали остаться? Лагерь через 2 дня заканчивает свою работу. Да нам-то что? Жрачку можно и удачников найти». Хлюпнув носом, выдало прыщавое недоразумение. «За дачников и за ваше мелкое воровство у них с вами еще воспитатель побеседует в детдоме. Ему уже все передали. Вчера позвонили. Скажите спасибо, что Марья Семеновна не стала в милицию заявление писать». «Стукачи!» — презрительно сообщил мальчишка и нырнул за дверь. За ней послышался его громкий голос. «Собираем манатки! Бублик, шевели поршнями! Вечно тебе ждать приходится!» Вожатая сокрушенно покачала головой и повернулась к Максиму. «Я Аля», — поправив прядь волос, кокетливо представилась она. «Максим», — с улыбкой ответил Ивернев, — «очень приятно. Тут такое дело. У меня тут есть один акт. Он для Бориса Александровича», — замялась девушка. «Я за него могу расписаться», — поспешил заверить ее Максим. «Вот и отлично», — с явным облегчением выдохнула девушка. «Сейчас вынесу». Она резко повернулась и, покачивая бедрами, скрылась в боковой двери. Шлейф аромата фруктовых духов окутал Ивернева, защекотав ноздри и заставляя тело напрячься от волнения. В кармане зазвонил телефон. Максим вытянул лопату и посмотрел на экран. «Карина. Правду болтают, что женское сердце чувствует всякое на расстоянии. Мужчинам до такой чудо-телепатии далеко». Ивернев усмехнулся и провел большим пальцем по экрану, отвечая на вызов. «Да». «Ты скоро?» — послышался в трубке томный голос Карины, от которого завибрировало где-то в груди. «Да только ж в лагерь приехал», — удивился Максим. «Вот в данный момент детей забираю. Сейчас распишусь тут у их вожатой в документах. Они дособираются и поедем в город». «Вожатый?» — в голосе филологини явно зазвучали нотки ревности. «Ну да», — бодро отрапортовал Ивернев, понимая, что зря выдал эту информацию. «Лишнее это. Меньше знаешь, крепче спишь. А в случае Карины крепче обнимаешь». «М-м-м, красивая?» «Точно ревность. Из каких это пор его одноклассница начала следить за ним? Знает же, что он за человек. Сегодня здесь, завтра там. Послезавтра он, может, вообще куда-нибудь в Африку поедет на заработки. Куда его звал один старый знакомый. Ну, не может Ивернев сидеть на месте, не дано. 2-3 года на одной работе — уже подвиг. И тем не менее, стоило выруливать из этой ситуации, пока корабль не пошел ко дну. Что за вопросы, Карин? Ты чего? Я же сказал, расписываюсь, иду в машину, жду детей и едем», — нетерпеливо проговорил Максим, подпуская возмущение в голос. «И куда пойдем?» — лукаво спросили на том конце провода. Вот же хитрюга. Ивернев попытался вывернуться. «Куда скажешь?» «Выбирай ты. Я должна знать, как мне краситься и куда одеваться». «Да, придется озвучивать все вслух. Ну, давай в ресторан или в кино. Если хочешь, и туда», — ответил Максим. «Все, поняла, хорошо. Давай, жду, целую», — уже совершенно спокойным голосом проговорила Карина. Вот так вот. Позвонила. Заставила во всеуслышание выдать, что он устраивает некой женщине вечером культурную программу, и положила трубку. Шах и мат. Ивернев опустил телефон в карман и поднял глаза на Алю. Оказывается, она уже стояла перед ним, держа в руках планшет с несколькими листами на нем. А вот глаза уже не такие теплые, отстраненные, и совсем не смущается, как прежде. Видно, слышала весь разговор. Чай, дверь не осталась не закрытой. «Держите. Расписаться здесь и здесь. Я тут уже все заполнила и тоже отметку сделала о том, что дети уезжают», — протянула она Максиму планшет с ручкой. «Как пить дать? Слышала все. Держится сухо и ни намека на кокетство». Максим принял листы и ручку, приложил для удобства планшет к стене и дважды черканул что-то, похожее на «БА» в графе подписи. «Пойдет», — решил он. Все равно это простые формальности для местной бюрократии. Затем Ивернев повернулся к девушке и виновато пожал плечами. «Ну, я, наверное, в машине подожду. На парковке. Там белая газель стоит». «Да, хорошо. Я их потороплю и передам, куда идти. Провожу до здания администрации», — заверила девушка и добавила. «Приятно было познакомиться». «И мне», — кивнул Ивернев, уже разворачиваясь к выходу. Кислотный запах на улице не исчез, а вроде даже немного усилился. Но то ли Максим уже привык к нему, то ли был поглощен своими мыслями, теперь это обстоятельство не раздражало. Пройдя по дорожке и вернувшись к микроавтобусу, он открыл для погрузки боковую раздвижную дверь, затем взгромоздился боком на сиденье водителя, свесил ноги на подножку и достал пачку сигарет. Саныч курил в машине, когда был в ней один. Поэтому Ивернев посчитал себя вправе тоже так делать. Он вытянул зубами сигарету из пачки, чиркнул зажигалкой и глубоко затянулся. Хорошо тут. Тихо, спокойно. Прямо воспоминания о детстве нахлынули. Как они бегали с Роской из соседнего отряда за акацией в почти таком же лагере. «Дядя, угостишь сигаретой?» От неожиданности Максим чуть не поперхнулся. Он оглянулся назад. У отодвинутой боковой двери стоял все тот же прыщавый подросток и из-под лобья глядел на Ивернева. Как там его? Вроде Андреем кличут. Теперь он рассмотрел мальца получше. Зеленые глаза, смуглый, длинный, худой, как Кощей. Коротко стриженный, вон, золотистый ежик пробивается. В испачканной уже где-то футболке и джинсах с черными кроссовками на поясе небрежно повязана старая спортивная куртка. О как! На улице прохладно, из носа капает, а он хорохорится. И перед кем? Похоже, что перед всеми подряд. За ним жались еще трое помладше. Двое пацанов и совсем маленькая девочка. Судя по всему, не так уж намного их младше, просто росточком не вышло. До смешного маленькая пигалица. Глаза у всех опасливые, с не по-детски пристальным взглядом. Да, за такими и правда глаз да глаз нужен. Ивернев был готов поспорить, что и здесь, в лагере, они держались всю смену особняком. «Рано тебе курить», — коротко бросил Ивернев. «Тебе что, жалко?» — поинтересовался старший, все так же угрюмо рассматривая Максима, словно бы прощупывая, кто перед ним сидит. «Мне отраву не жалко», — ухмыльнулся Ивернев. «Да только тебе не дам». «А Борь Саныч угощал?» — настойчиво гнул свое мальчишка. Признаться, Максиму было все равно. Ну, не был он нянькой сложным подросткам и детям. Он и обычным детям не был нянькой. Не случилось как-то ему встретить на жизненном пути ту единственную да семью с ней создать. Какое-то время подобное желание было, даже смотрел с умилением на грудничков. Но сейчас он затолкал все это куда-то далеко в сердце. Наверное, зря. А паренек этот мог вполне обмануть и на понт взять. Саныча-то рядом нет. У Бори Саныча и проси, а я, как Минздрав, только хуже. Не предупреждаю, а не даю, — отрезал Ивернев. — Ясно, не пруха, — кисло протянул Андрей и добавил. — Ну, мы тогда полезли. — Лезьте, — милостиво согласился Максим. Вся четверка, кряхтя, начала паковаться в салон. Андрей сразу закинул рюкзак в конец газели и устроился в полоборота на сиденьях за водителем, чтобы смотреть на дорогу. А вот мальчишки помладше застряли ненадолго в дверях, отпихивая друг друга и ругаясь. Девчушка же просто юркнула мимо их в салон и нырнула на сиденье рядом с Андреем. «Эй, пигалица!» — возмущенно протянул один из пареньков, темноволосый, заросший, более плотный из всех остальных. На нем была ярко-зеленая куртка, балахон и спортивные штаны. «Ты чего это?» — поддержал его товарищ в черном спортивном костюме, тут же позабыв про перепалку с пухлым. «Бублик, отвянь!» — цыкнул через зубы Андрей и добавил. «Давайте уже кидайте кости свои как-нибудь. Ждать вас двух тормозов тут еще. Проморгали вы место». Бубликом звали, по-видимому, более крупного и полноватого мальчишку в балахоне, потому как он сразу замолк и, примерившись, проскочил мимо товарища в салон, будто только и ждал команды. Второй, недовольно бурча, что теперь ему придется смотреть в боковое окно, а не в лобовое, нарочито медленно поднялся по двум ступенькам в газель, при этом он топал так громко, словно хотел показать этим высшую степень несогласия со всеми несправедливостями в жизни. Ответом ему было лишь молчание. Максим, не Борис Саныч. Орать за топот не стал. Его делом было довести всех в целости и сохранности до детдома, а потом махнуть к Карине, и желательно не опаздывать, а то еще заподозрит что-нибудь нехорошее. Из разговоров молодежи Максим понял, что маленькую девочку зовут Танюшкой, а обладателя козырного черного спортивного костюма — Вадиком. Ивернев послал окурок в бетонную урну, стоящую неподалеку, и захлопнул дверь. «Задрать люки!» — скомандовал он бублику. На удивление вместо него к выходу ринулась Танюшка, которая с натугой потянула на себя дверь и с громким хлопком закрыла салон. На ее место тут же метнулся Вадик, снова влипнув в свалку с бубликом. Танюшка насупилась и молча толкнула Вадика. Немая она, что ли? Не говорит совсем, но и не плачет. Максим не успел открыть рот, как Андрей отвесил Вадику мощный подзатыльник и гаркнул на него. — Опоздал? Не ерепенься! Вали отсюда к окну! — Да ну вас! С досадой и обидой выдал мальчуган и нехотя перелез на соседнее кресло. Танюшка залезла на свое законное место, встав на колени и на сидушку и опершись руками на спинку. Она уставилась на Ивернева большущими голубыми глазами, мол, чего ждешь? Заводи свою таратайку. Максим лишь усмехнулся и провернул ключ зажигания. Газель зачихала, дернулась и пошла по кругу, объезжая парковку. Ивернев уверенно вывел машину на дорогу к воротам и с удивлением обнаружил, что охранник до сих пор их не закрыл. Похоже, как ушел к себе, так больше и не выходил к проезду. И еще туман этот. Дымка казалась гуще. Или это из-за низины так выглядело? Нет, определенно, тут поблизости что-то жгли. Водитель притормозил около домика, из которого недавно выходил охранник, но никого не увидел ни в окне, ни рядом. Ну что ж, на нет и суда нет. Ивернев добавил газу, и микроавтобус пошел по дороге через прилегающее к лагерю село. Осталось привести детей, и можно рвать когти обратно к своей учительнице. Настроение у Максима улучшилось, вот только он не знал, что раздолбанная ревущая газель летит со своими пассажирами уже в совсем другую жизнь.